Он прилег на коротенький узкий диван. Было очень неудобно, и неудобство это усиливало его жалость к себе. Она везде у себя, а я везде против себя. Так выходит. Почему? 80 000 верст вокруг самого себя. Это забавно, но неверно. Человек вращается вокруг духа своего, как земля вокруг солнца. Если б Марина была хоть наполовину так откровенна, как это. Он задремал. Затем его разбудил шум. Эта Дуняша, надевая ботинки, двигала стул. Сквозь веки он следил, как эта женщина, собрав свои вещи в кучу, зажала их под мышкой, погасила свечу и пошла к двери. На секунду остановилась, и Самгин догадался, что она смотрит на него. Вероятно, подойдет, но она не подошла, а бесшумно открыв дверь, исчезла. Это было хорошо, потому что от неудобной позы у Самгина болели мускулы. Подождав, когда щелкнул замок ее комнаты, он пришел на постель, с наслаждением вытянулся, зажег свечу, взглянул на часы, было уже около полуночи. На ночном столике лежал маленький кожаный портфель, из него торчала бумажка. Самгин машинально взял ее и прочитал написанное круглым и крупным детским почерком. — Ох, Алиночка! Такая они все сволочь, и попал я в самую гущу, а больше всех противен был один большой такой болван, наглый. Дальше Самгин не стал читать, положил письмо на портфель и погасил свечу, думая, попадет она в какую-нибудь историю простодушно. В конце концов, она милая. Утром, когда он умывался, Дуняша пришла, одетая в дорогу, а я уже уложилась. Лицо у нее было замкнутое, брови нахмурены, глаза потемнели. — Ну, если хочешь повидаться со мной, Лютовы всегда знают, где я. — Конечно, захочу. — Чай пить уже некогда, проспал ты, — сказала она, вздохнув, покусывая губы, и затем сердито спросила, — не боишься, что арестуют тебя? — Меня? За что? — удивленно спросил Самгин. — Ну, за что? Не притворяйся. По-моему, всех вас перестреляют. — Ну, полно, — сказал Самгин, целуя ее руку, и внезапно для себя спросил. — Ты о себе все рассказала Зотовой? — Ей все расскажешь, что она захочет знать. Это такой насос. Подойдя к нему, она сняла очки с его носа и, заглядывая в глаза ему, ворчливо, тихо заговорила. — Не обижайся, что жалко мне тебя. Право же, не обидно это. Не знаю только, как сказать. Одинокий ты, да, очень одинокий. Самгин растерялся. Впервые говорили ему слова с таким чувством. Невольным движением рук он крепко обнял женщину и пробормотал. Ну, что ты, зачем? И замолчал, не зная, как лучше, чтобы она говорила, или нужно целовать ее и этим заставить молчать. А она горячо шептала. Ты не думай. Я к тебе не напрашиваюсь, любовница, на 10 лет. Я просто так, от души. Думаешь, я не знаю, что значит молчать? Один молчит, сказать нечего, а другой некому сказать. Крепко сжимая ладонями виски его, она сказала еще тише. И вот что ты с Зотовой не очень. Ревнует? Мелькнула у Самгина догадка. И все стало проще, понятнее. Не откровенничай с ней. Он, усмехаясь, гладя ее голову, спросил, — почему? — Про нее нехорошо говорят здесь. — Кто? — Многие.